распускаем и контрслухи. Ну и как? Сложно, мой король. Точно замечено, что одни и те же кролики с удовольствием пользуются и слухами, и контрслухами. Теперь ты видишь, кем мне приходится управлять, — сказал король, покачивая головой. Теперь вы видите, от кого мне вас приходится охранять, — сказал начальник охраны. Тоже верно, — согласился король и добавил в знак окончания беседы. Ну что ж, ступай и бди. В самом деле по королевству поползли нехорошие слухи. Одни говорили, что заблудившийся крольчонок случайно в джунглях наткнулся на выездной банкет, где, как у них водится, обжирались всеми сладостями, вплоть до цветной капусты. Оказывается, крольчонок из-за кустов смотрел, как они едят и пьют, но потом, когда они, наевшись до отвала, стали скармливать остатки цветной капусты обезьянам, он не вытерпел, вышел из-за кустов и, протянув лапку, сказал: «Дяденька король, цветной капусты хочется». «Брысь отсюда, шпион проклятый!» — оказывается, — закричал король, и охрана так затравила крольчонка, что его до сих пор ищут и никак не могут найти. Неужели чужим обезьянам скармливал, а для своего крольчонка пожалел? Обычно в этом месте спрашивал кто-нибудь из слушателей. «Не в том дело, что пожалел», — пояснял рассказчик. «Но они не любят, чтобы рядовые кролики видели, как они сидят вокруг скатерти, измазанные соком цветной капусты». «А что, цветная капуста мажется?» — спрашивал кто-нибудь из слушателей, громко глотая слюни. «Во рту-то, говорят, она тает, как цветочный нектар», — отвечал рассказчик. «Но пока до рта донесешь, говорят, мажется, потому как наинежнейший овощ грубого касательства не терпит». «Я бы ее до рта донес», — мечтательно грезил один из слушателей. «Она бы у меня цветным соком и зашла под небом». И тут кролики вместе с рассказчиком замирали и, громко глотая слюни, представляли, как нежнейший овощ тает во рту этого сластены. По другой версии, получалось, что когда крольчонок попросил цветной капусты, король, как самый последний крохобор, стал допытываться у казначея, как отец этого крольчонка, кстати, погибший в свое время в пасти удава, при жизни платил огородный налог. И пока казначей, проверив, установил, что покойный при жизни не очень уважал огородный налог, несчастный крольчонок стоял с протянутой лапкой на посмешище допущенных к столу. «Ну хорошо», — возмущались кролики, — «даже если родитель не очень уважал огородный налог, причем крольчонок, а еще называет себя отцом всех крольчат». Самое интересное, что кролики с таким же любопытством и сочувствием рассказывали контрслух, пущенный королевской охраной. По этому слуху получалось, что действительно заблудившийся кролик набрел в глубине джунглей на чрезвычайно засекреченную плантацию, где под личным наблюдением короля ученые-кролики совместно с туземцами выводят цветную капусту. И вот, оказывается, крольчонок, увидев опытный качан на грядке, сиявший всеми цветами радуги, попросил: «Дяденька король, цветной капусты хочется». И в самом деле со стороны туземцев и некоторых оторванных от жизни ученых была попытка прогнать этого действительно заблудившегося кролика. Но король, оказывается, узнав, что крольчонок — сирота, наклонился и, отрезав от опытного кочана самый